«Если хочешь знать, — вступил в разговор тощий и веснущатый Томми Дьюкс, куда больше похожий на ирландца, чем бледный и упитанный, даст мне продолжать мои интеллектуальные занятия. Я сделан из другого теста. Так неужели я обреку себя на жизнь в тюрьме, словно я осужденный преступник? Бред собачий, мой мальчик. Я должен жить, чувствую себя свободным и занимаясь своей астрономией. Конечно, я не смогу обойтись без женщин, но преувеличивать их значение в своей жизни я не собираюсь. И мне наплевать на чье-либо моральное осуждение и существующие запреты. Я считал бы для себя позорным, если бы на женщине, с которой я везде появляюсь, висел ярлык с моим именем, адресом и названием станции назначения, словно она дорожная сумка.